поскольку заменяющий сторожа человек был явно близоруким и алкоголиком, что оказалось правдой. После этого его мамита в Буэнос-Айресе, у которой были светские связи и большие средства, могла вмешаться и объяснить, что ее единственный сын, этот кретин и к тому же неудачник, может быть кем угодно, но только не преступником, способным служить пособником польского еврея или русского коммуниста. Выпущенный вскоре на свободу, Диего отыскал владельца грузовика, которого не слишком потревожила полиция, ему выбили всего несколько зубов. Вернул ему долг и щедро вознаградил за все злоключения, отдав часть из 12 625 долларов, оставленных Рэбом Климродом. Остальное он отдал сторожу, который не был настоящим сторожем, хотя тот вышел из тюрьмы благодаря Диего, не понеся другого ущерба, кроме трех отрубленных пальцев. Стимулируемые текстильным промышленником из Медельина, который предлагал вознаграждение в 25 тысяч долларов за поимку безумного, поиски продолжались 4 недели в зоне протяженностью в 1000 километров от Нунчи на севере до эквадорской границы на юге. На востоке же в охоте за безумным приняли участие две колонны солдат и три самолета. Добрались даже до крайней точки, куда заехал грузовик, и причесали Ляна на десятки километров в округе. Но без излишней надежды. Каким бы сумасшедшим он ни был, безумный не мог быть настолько безумен, чтобы пойти напрямик через лес. Король тем временем был на пути своему будущему королевству. Гуа-Рибос. Однажды сам король признался Дэвиду Сатиньязу, что он не в силах припомнить тот маршрут, которым шел. По сути дела, если бы не упорство Сатиньяза, то Рэб никогда бы не дал себе труда снова пройти по своим следам. Он не был по природе человеком, которого заботили подобные мелочи. Но Сатиньяз проявил настойчивость и добился своего. В марте 1969 года они с королем вылетели на громадном вертолете, запасшись множеством карт, и обследовали весь район. Король никогда не давал никаких объяснений по поводу своего фантастического перехода через лес. Он прошел почти по всему течению реки Гуавьяры, затем добрался до небольшого селения Сан-Фернандо-де-Атабопо на венесуэльской территории где-то в феврале 1948 года, после 100 дней пути. Из Сан-Фернандо молодой человек мог бы без особого труда спуститься вниз по течению Ориноко, достигнув Гвианы, берегов Карибского моря и Каракаса. Однако он шел прямо на восток, действительно углубляясь на территорию Амазонки, никуда не сворачивая к неведомым истокам верхнего Ориноко, пробившего себе долину между напоминающими формами города в горной гряде Парима, головокружительными, загадочными вершинами, что возносились под влажными джунглями, словно чудовищные трубы органа. Отдельные из них достигали в высоту 2500 метров. На следующий год Дэвид Сатиньяз в одиночку еще раз облетел этот район. В Сан-Фернандо-де-Атабопо на Ориноко он нашел городок в 2-3 тысячи жителей, чьи низкие домики сгрудились вокруг непременной площади Боливара. Город был почти заброшен более полувека, хотя когда-то был столицей территории Амазонии.